Глава 15. Шедевр. Нас ждали. Лестница резервации была перекрыта баррикадой, изготовленной из разнообразного мусора, но такие смешные меры не могли нас не то что остановить, даже задержать. Перед тем, как переместиться на верхний уровень, я попросил тень заблокировать все двери, но она заявила, что это не имеет смысла. У китайцев было много времени, чтобы подготовиться к нашему повторному визиту и учесть прошлые ошибки. Так можно вставить в дверной проем простую железку, и дверь не закроется. С вживленными под кожу чипами триадовцы тоже, скорее всего, разобрались. В принципе, вырезать чип не так уж и сложно, поэтому вырубить врагов болевыми импульсами уже не получится. «Тень, мы же можем прикрыть чешуей Тао?» — на всякий случай уточнил я. «Можем», — немного подумав, ответил Искин. «Я могу немного изменить настройки программы, но есть ряд ограничений. Общая площадь генерируемой защиты останется неизменной. То есть вы можете прикрыться полусферой и обезопасить себя от лобовых атак, но станете уязвимыми от ударов в спину. Ну и расход сайберкристаллов возрастет». «Не проблема», — ответил я. «По мере продвижения будем убирать преграды и блокировать двери. Все равно основное веселье ожидается на нижнем уровне». Так мы и поступили. Субмолекулярный клинок, которым довольно умело орудовал Тао, с легкостью уничтожал жалкие баррикады. А я страховал его при помощи импульсного пистолета, переведенного в режим парализатора. Но не хотелось мне лишний раз проливать кровь. Хотя я и понимал, что без этого обойтись точно не получится. Тень же подключилась ко всем системам резервации и отслеживала местоположение людей по многочисленным датчикам и наносила отметки на карту, которая в режиме полупрозрачности всегда висела на периферии зрения так, что неожиданного нападения можно не опасаться. Нас начали атаковать еще на лестнице. С яростными криками из дверей выпрыгивали китайцы, на руках которых больше не было опознавательных знаков триады. По всей видимости, так они хотели смешаться с толпой при моем следующем появлении. Им казалось, что они делают это неожиданно, но они глубоко ошибались. В отличие от меня, Тао не сомневался и без малейших колебаний применял субмолекулярный клинок против всех агрессивно настроенных китайцев. Все же жизнь в столь сложных условиях не могла не отразиться на характере друга. Коридоры и резервации наполнились криками боли раненых, но они быстро смолкали под ударами Тао, который не знал жалости. Я был согласен с ним. Это гнездо скверны лучше вообще выжечь под корень, чтобы зараза не распространилась на территорию всего бывшего Китая и не пошла дальше, но до хладнокровия Тао мне пока еще далеко, хотя, по всей видимости, придется быстро привыкать к реалиям нового мира, в котором правит сила. Мы катком прошлись по лестнице, по пути закрывая все выходы на различные уровни резервации и спустились на нижний. Тут нас встретила баррикада уже посерьезнее, но субмолекулярному клинку не страшны даже сталь и цемент. Вырезав проход, столкнулись с ожесточенным сопротивлением триадовцев, и тут уже вступить в бой пришлось мне. Глава этой преступной организации не нашел другого способа защитить себя, кроме как завалить нас телами своих подчиненных. При полном отсутствии оружия против малого отряда да в условиях замкнутого пространства эта тактика могла бы принести плоды. Вот только в нашем распоряжении были технологии, опережающие возможности даже старого человечества на тысячи лет, поэтому у врагов не было ни малейшего шанса. Это была страшная и невероятно грязная работа. Пол внутренних помещений уровня очень быстро превратился в одну сплошную кровавую лужу, и нам приходилось двигаться, переступая через тела врагов. Подранков за спиной не оставляли. Тень без особых проблем выявляла признаки жизни и подсвечивала тела соответствующими маркерами, чтобы среди горы тел не затаился враг и потом не ударил в спину. Нам потребовался час, чтобы пробиться к главе триады. К этому времени моба были испачканы кровью с ног до головы, и лишь благодаря вмешательству Искина меня не вывернуло наизнанку. «Ты предал свой народ, Тао». Без тени страха проговорил босс новой триады с импровизированного трона, на котором восседал, когда в последней комнате в живых не осталось ни одного защитника. «Если у тебя осталась хоть малая талика чести, ты сразишься со мной один на один, без инопланетного оружия. У него есть нечто большее — семья, имя которой Кайбер», — вмешался в разговор я, а тень перевела мои слова на китайский. Не дожидаясь реакции человека на троне, возомнившего себя невесть кем, я нажал на спусковой крючок. Импульсный снаряд угодил боссу триады в голову, и та взорвалась, словно переспелый арбуз. Я не собирался рисковать жизнью друга, так как не сомневался, что Тао согласился бы на такой поединок. «Мы здесь закончили?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался я. Почти, не отрывая взгляда от тела бывшего босса, тихо произнес Тао. «Я думаю, что Федерации не помешает аванпост на территории бывшего Китая. У меня здесь есть пара приятелей, которым можно доверить управление, если они, конечно, еще живы. Мысль определенно здравая. Могут возникнуть сложности со строительством форпоста, но я думаю, этот вопрос можно как-то решить. Может, удастся отыскать рецепт здания, аналогичного по функциям с Капитолием, где будет вырабатываться электроэнергия и к которому можно будет подключить строительную программу. Думаю, самую простенькую версию бюджет Федерации потянет». «Я не хочу никого принуждать», — ответил другу я. «Если люди сами захотят стать частью Федерации Кайбер, то ничего не имею против. Называй позывные приятелей. Если у них сохранились чипы, мы узнаем, где они находятся». В резервации мы проторчали еще 3 часа. К этому времени к нам присоединились Элли и Эста. Невеста вручила нам Стау по новенькому коммуникатору, и возможности тени резко возросли. Теперь она находилась на постоянной связи с общей сетью всех резерваций Земли и могла работать в режиме 24/7. Причем Искин намекнула, что у нее получится держать связь с Реалом даже из Эстери, что было невероятно круто. Появление такого полезного девайса, как коммуникатор, решило еще одну проблему — языковой барьер. В комплектацию любого коммуникатора входит нейроклипса, которой отведена роль связующего звена между нейронами головного мозга человека и устройством, чтобы можно было работать с ним при помощи ментальных команд и получать ответ. Тень быстро загрузила в память коммуникатора все земные языки, и девайс транслировал перевод в режиме реального времени. Причем технология притеч была столь совершенной, что создавалось впечатление, что Тао и Эста говорят на русском. Чтобы не шокировать Элли видом наших окровавленных одежд, мы по-быстрому приняли душ и переоделись в чистые комбинезоны. Эх, как же хорошо в Эстере. Там нет крови. Да и инвентарь очень удобен. Интересно, есть ли подобная технология в реале? Нет, то, что предтечи это могут, я не сомневался. Тоже пространственное хранилище Капитолия это доказывает. Я сейчас имею в виду хранилище для личных нужд. «Есть», — шепнула мне тень. Но эта технология становится доступной только на 2-м сайбер-уровне цивилизации. На лицах приятелей Тао обнаружились следы побоев и свежие кровоподтеки. Как только отключилась система дарканцев, триадовцы устроили тотальный террор по отношению ко всем, кто не являлся членами банды. В условиях полной блокады они стремились максимально запугать население и выставить их в качестве живого щита. Но как только мы появились в резервации и связался бой, толпа напала на своих угнетателей и буквально забила тех, кого приставили наблюдать за порядком на жилых уровнях. В связи с этим люди с большим энтузиазмом отнеслись к предложению Тао, и в Федерации Кайбер появился новый субъект, который было решено назвать «Шанхай-1». В голову невольно закралась мысль, а сколько на Земле таких же резерваций, где власть уже захватила или вскоре захватит подобная банда? Проведенное голосование ни о чем не говорит. Я устроил опрос слишком рано. Тогда народ еще не успел осознать, что прежнего контроля от системы дарканцев, дарующего относительную личную безопасность, больше нет, и они могут творить, что хотят. После голосования ситуация могла уже 100 раз измениться. «Я тебя услышала, Джей», — неожиданно проговорила тень. «Предлагаю загрузить ролик зачистки и резервации Тао в общую сеть и снабдить его соответствующими комментариями и предупреждениями. Мол, не стоит перегибать палку, а то на призыв о помощи угнетенных может прибыть отряд специального назначения Федерации Кайбер». «А давай», — немного подумав, ответил я, «организуешь все как надо, чтобы получилось эффектно». «Конечно, Джей», — с улыбкой в голосе ответила тень. «Уже все готово. Вот же ягоза неугомонная. Спасибо, что хоть и разрешение еще спрашивает. А вообще, как только появится свободная минутка, надо бы поговорить с тенью по душам». После того, как я дал согласие на синхронизацию с программой биоэлектроника, тень изменилась. Она уже не похожа на искусственный разум и действует словно живой человек, который способен принимать самостоятельные и не всегда рациональные решения. Оставив приятелей Тау разбираться с огромным ворохом проблем в резервации и выделив им в помощь нескольких людей из Москвы, мы вернулись домой. Время уже поджимало, и требовалось срочно воспользоваться сывороткой, пока в Солнечную систему не явился фантом Бритечи и не отключил генерацию взломанных дарканцами имплантов. Тень помогла рассчитать оптимальный отрезок времени, когда сыворотка Дениса Алексеевича гарантированно начнет действовать, но процесс распада клеток еще не успеет начаться. Операцию решили проводить прямо в телепортационном зале «Москвы-2». Как только пройдет 1 минута и 48 секунд после введения сыворотки, тень переместит Эсту, Тао, Винда и Аста на поверхность, где произойдет контакт с генерируемыми имплантами, после чего всю четверку оперативно переправят обратно и уложат в новенькие медицинские капсулы. Таким образом, удастся сократить период адаптации до нескольких часов, в теории. На практике все получилось еще проще. В этом деле нам помог опыт прошлых взаимодействий с сывороткой, так что удалось минимизировать неприятные моменты, связанные с ее использованием. Как только прозрачные крышки медицинских капсул закрылись, болезненные стоны друзей тут же стихли. Автоматика погрузила их в сон, и дальнейшая модернизация импланта будет идти уже в бессознательном состоянии. Ну а мы с Элли переместились в Москву-1 и решили погружаться в Вирт уже из нашего пентхауса. Заодно осмотрим Капитолий из Реала и запасной телепортатор установим. Взвалив на себя 2-метрового диаметра металлический диск, потащил его от склада к телепорту. Тень сообщила, что без проблем справится с установкой и настройкой этого устройства. Здание Капитолия в Реале ничем не отличалось от своего сайбер-двойника. Мы очутились в большом, просторном холле первого этажа. Тень очень изящно вписала телепорты дарканцев в общий интерьер, а многочисленные колонны подпорки превратила в торговые терминалы, в которых люди смогут купить продукцию, рецепты которой есть в базе городского копера. Выдача покупок будет происходить в отдельных кабинках, установленных по периметру центрального холла, и завязано все будет на коммуникатор гражданина Федерации, где хранятся идентификационные данные. Поначалу избежать очередей вряд ли получится, но со временем все изменится. Жилые дома, построенные по рецепту легендарного ранга, будут оснащены собственными коперами, которые обслуживают нужды жильцов. Для этого придется раскошелиться на специальную многоцелевую лицензию, благодаря которой можно будет перенести всю базу рецептов в другие коперы. Но оно того стоит. Гравитационный лифт распахнул перед нами створки. Сенсоры этажей со 2 по 11 горели красным. Там сейчас идут строительные работы, и доступ закрыт. Движение лифта совершенно не ощущалось. Вот створки закрываются, несколько секунд, и мы уже на нужном этаже. Наш путь до пентхауса повторился. В реале обстановка и защитная система Капитолия практически ничем не отличались от сайбер-копии, разве что лазерные лучи не убивали человека без соответствующего доступа, а парализовали. По совету тени телепорт начали устанавливать в холле пентхауса, так как выглядящая деревянной дверь таковой не являлась. Материал, из которого она изготовлена, земной науке неизвестен. Эта дверь будет понадежнее банковского сейфа, а наличие внутри хорошо защищенных помещений телепорта будет являться слабым звеном в безопасности, так как любое устройство можно взломать. Мы с тенью знаем это как нельзя лучше. С установкой и настройкой телепорта Искин провозилась минут 20, а вымотанная до предела Элли уже начала вырубаться на ходу. Наконец, все приготовления были завершены, и мы прошли внутрь своей квартиры, добрели до спальни и, повалившись на кровать прямо в одежде, вошли в Вирт. Как же хорошо, что Вирт заменяет сон, потому как в сутках просто нет столько времени, чтобы успеть решать проблемы сразу в 3 мирах. Эстри встретил меня целым ворохом системных сообщений. Отчет о завершении строительства, запрос от управляющего и капитана Фока на выделение средств, куча сообщений в чате от новых соклановцев, целое море актов купли-продажи, совершенных за время нашего отсутствия, и не меньшее количество отчетов о поступлении на баланс складов товаров и их изъятия. Вдобавок ко всему, вокруг меня летало штук 5 магических вестников от NPC, которые выглядели как бабочки. Тонны корреспонденции обрушились на меня. И разгребать все это можно очень долго. Испытывая легкое чувство угрызения совести, свалил весь этот гигантский информационный массив на невесту и хотел было по-тихому сбежать из дарградской резиденции клана, но был остановлен криком Элли, который раздался из холла. «Только посмей бросить меня со всем этим, Джей!» Пришлось отказаться от этой идеи и честно разделить с невестой нагрузку. Вот только гораздо эффективнее будет совместить эту работу с выслушиванием отчетов от подчиненных, да и Пек уже написал и попросил заскочить в Кайбер-холл. Ну и наладить прямое телепортационное сообщение между замком и клан-холлом тоже надо. В общем, дел, как обычно, не в проворот, и решили работать на ходу, тем более, что один из вестников как раз был от прораба строительной бригады кобольдов, в котором говорилось, что у клана Кайбер теперь есть свой замок. «Невероятно», — восторженно прошептала Элли, когда мы добрались до нашего участка и в первый раз увидели готовую цитадель клана Кайбер. Я хотел использовать другое слово, но не стал портить волшебство момента грязной руганью. Ну что сказать, кобольды стократно превзошли мои ожидания. Ничего подобного я не видел еще никогда в жизни. Короткий переход по тоннелю, связывающему две изолированные друг от друга пещеры, и мы оказались словно в другом мире. Тоннель окончился небольшой площадью, которая по совместительству являлась еще и стационарным телепортом. Этот момент мы обговаривали заранее и решили не строить установку внутри замка, чтобы обезопасить себя от проникновения через нее врагов. Любое устройство можно взломать, даже в магическом мире. Далее площадь плавно перетекала в узкий каменный мост, который извивался словно змея и упирался в отливающие синевой ворота крепостной стены. По обе стороны моста чернели бездонные провалы. Уж не знаю, на какую глубину они уходят, но дна мне разглядеть так и не удалось. Крепостные стены замка, так же как и ворота, отливали и синевой. Это означает, что при их создании была использована мифриловая руда, и пробить их будет невероятно сложно. Да и вряд ли у атакующих будет такая возможность. Шестиметровой высоты прекрасно простреливается как весь мост, так и площадь. Не знаю, какими силами должен располагать враг, чтобы пробиться через такую защиту. Цитадель клана Кайбер казалась неприступной. Но этого кобольдам оказалось мало. Все пространство от края стены до потолка было прикрыто дополнительным магическим барьером, сквозь который были видны многочисленные строения и башни по ту сторону. «Желаете произвести сопряжение двух точек пространства?» — поинтересовалась система, когда я извлек из инвентаря подарок хаоса и щелчком пальца метнул алую искорку в самый центр площади. «Да», — тут же подтвердил я, и вся площадь на краткое мгновение вспыхнула. «Не желаешь заценить новенький клановый замок?» — отправил я сообщение Пегу. «Уже лечу», — тут же пришел ответ. В этот момент к нашей компании присоединился кобольд-прораб, чтобы сдать готовый объект заказчику и закрыть сделку. «Святая Альтамеда, когда ты успел построить такое чудо?» Схватившись за сердце, прошептал появившийся на площади приятель. «Привет, Пек», — улыбнулась невеста и помахала ему рукой. «Рад видеть тебя, Элли. Ты прям сияешь. Вижу, что не пожалела о своем решении сбежать с рудника с этим оболтусом». «Ни секунды не жалела», — улыбнулась девушка. «А чего это я оболтус-то?» — деланно возмутился я. «Оболтус он и есть. Кто ж с первых секунд на новом месте умудряется вляпаться в историю и разозлить начальство своими выходками?» «Что есть, то есть», — был вынужден признать я. «Ну что, может, осмотрим замок?» «Да у меня язык не поворачивается назвать это замком. С виду больше напоминает небольшой город. Но кто я такой, чтобы спорить с клан-лидом?» Подколол меня Пек и первым направился в сторону моста. Для лучшего обзора прораб предложил забраться на одну из магических башен, выстроенных по обе стороны от ворот стены, и мы нисколько не пожалели об этом решении. Минут пять никто из нас не мог вымолвить ни единого слова. Настолько все оказались поражены открывшейся картиной. Пек был недалек от истины, когда назвал клановую цитадель небольшим городом. Кобольды, которые веками жили под землей, научились оптимально использовать чуть ли не каждый сантиметр свободного пространства. Начнем с того, что замок имел три жилых уровня и один уровень управления, основой которых были толстые каменные столбы, подпирающие свод пещеры. Внутри столбов располагались лестницы, по которым можно перемещаться между уровнями. Каменное основание каждого уровня было уложено на толстенные металлические балки, усиленные мифрилом. А уже на основании кобольды выстроили сам город, Что примечательно, они не ограничились голыми постройками, а создали настоящий архитектурный шедевр. Многочисленные осветительные приборы, установленные по всему городу, превосходно разгоняли мрак и открывали потрясающий вид на ухоженные улочки, вымощенные разноцветными кирпичиками, зеленые насаждения, каким-то невероятным образом идеально вписанные в общий интерьер, и множество других элементов декора, придающим городу просто восхитительный вид. «Вы сделали невозможное». Нарушив молчание, сглотнув образовавшийся в горле ком, обратился я к Кабульду. «Огромное спасибо за проделанную работу. Примите от клана Кайбер в знак благодарности премию и разделите ее со своими работниками». 300 000 мифриловых монет перекочевали с кланового счета на баланс прораба. И тут уже он открыл в удивлении рот, когда понял, какой суммой я его наградил. Он было попытался спорить, но я его перебил. Эта премия включает аванс на будущее. Не нужно, чтобы вы превзошли самих себя, честно признался я. Если храм хаоса окажется хуже моего города, то божество обидится. Думаю, не стоит рассказывать, что может сделать обиженный верховный бог фракции. Мне нужно время, чтобы выполнить настолько масштабную и ответственную задачу. Нервно сглотнув, осторожно ответил Кабульт. Но будьте уверены, мы построим такой храм, которого нет ни у кого из богов. «Даже у Морганы?» — усмехнувшись, поинтересовался я. «Великая мать не является верховной». Тщательно подбирая слова, начал свой ответ Кабольд, поэтому не обидится на своих детей, если мы создадим для ее союзника превосходный храм, способный затмить своей красотой места поклонения других небожителей. «Ой, как хорошо сказал. Надо поучиться у него построению фраз. Надо же было так вывернуться и не обидеть никого из богов». «Договорились», — улыбнулся я. «Как будет готов проект и составлена смета, жду тебя в гости. Если позволит пространство, то вокруг храма тоже надо будет выстроить жилые кварталы». На этом я подтвердил системный запрос, и та закрыла контракт на строительство замка. Внимание! Общеклановое событие. Клан Кайбер завершил строительство замка. Необходимо присвоить замку имя. Уровень клана плюс 1. Текущий уровень 4. Внимание, общеклановое событие. Клановый замок достиг 10 уровня. Уровень клана плюс 1. Текущий уровень 5. Внимание, общеклановое событие. Клановый замок достиг 25 уровня. Уровень клана плюс 1. Текущий уровень 6. По мере чтения системных сообщений глаза сами собой округлялись. Вот это мы удачно замок построили. Аж 3 уровня клана прилетело. Хорошо, что я не стал экономить и нанял лучших мастеров. А с названием я давно определился. Раз уж я стал использовать терминологию «Звездных войн», то уже поздно включать заднюю. Так что нарекаю сей замок Крусант. Именно на этой планете-городе располагался храм джедаев. Храма у нас пока еще нет, да и вряд ли хаос подходит на роль галактического борца за справедливость. Но сам факт наличия у нас храма уже идет в зачет. Тем более, что Пек как раз заикнулся, что замок больше походит на город. Все сходится. А кому не нравится, может тусоваться в Кайбер-холле. По крайней мере, мне будет прикольно говорить, что я живу на Крусанте.